Торжество удалось на славу. Нелиена расстаралась, и поставленные рядами столы ломились от еды. По такому случаю я распорядился отложить работы, и впервые за долгое время все население форта собралось за обедом и праздновало возвращение следопытов. За столами отсутствовало лишь несколько человек. Само собой, стража продолжала нести пост на стене, ну и небольшая группа во главе со мной сидела чуть поодаль, за отдельным столом, и внимательно слушала рассказ Литоса. Как всегда, здесь находился здоровяк, бок о бок сидели братья-мастера. Конечно, не обошлось без отца Флатиса, скромно примостившегося у края стола. Тезка предпочел заняться уходом за уставшими лошадьми и сейчас хлопотал во дворе. Оголодавший Литос подгреб к себе наполненные до краев миски и жадно насыщался. Впрочем, набитый рот не мешал ему говорить. «Не поймали мы сморчка поганого, господин», — в сотый раз сокрушенно повторил Литос. «А ведь по следам шли. След-то он четкий оставлял, сразу видно, в лесах не бывал. Да от погони уходить ему не приходилось. Сквозь заросли напролом прорывался. На глине наследил. А ведь что стоило по камням пройти? Да видать не додумался старый Склирс, по таким следам только слепой не прошел бы». «Да ну!» – саркастически буркнул здоровяк, в сердцах ударив кулаком по столу. «А что ж вы его не поймали тогда? Ослепли внезапно? Эх, надо было мне с вами пойти. От меня-то уж точно не ушел бы. И сидел бы сейчас на моем месте, сопли утирая», – взвился Литос. «Я-то уж получше тебя следы читать умею. Да только не в следах дело. Уверен, без магии не обошлось». «Успокойся, Рикар», – вмешался я и переспросил. «Магия? Поясни». «Господин, на что угодно готов спорить, что старик маг. Но не мог от меня обычный человек на своих двоих уйти, да еще по лесу. Да и догоняли мы его сколько раз». «Догоняли?» – удивленно спросил я. «В смысле? Старика догоняли?» «Угу», – промычал охотник и наспех прожевал кусок мяса, пояснил. «По-другому тут не скажешь, господин. Как есть догоняли. Шум шагов слышали, видели, как ветви кустарника колышутся. Пару раз я даже звук его дыхания уловил. Старик, похоже, давненько не бегал и дышал, словно лошадь загнанная». «Ну?» – здоровяк нетерпеливо поддался вперед. «Так что же вы?» «А что мы?» – развел руками Литос. «Мы туда? Да куда там? Прошерстим все вокруг, а старика нет. Вот и следы указывают, что здесь он, словно в паре шагов от нас стоит, и надо только руку протянуть, а найти не можем. Покрутимся на месте, как щенки слепые, а потом словно пелена с глаз спадет, и на новый след натыкаемся, свежий совсем. Мы на лошадей, да в погоню. Поллиги отмахаем, и вот чувствую, что старик совсем рядом, но не вижу, и опять все по кругу, ищем, но найти не можем. Мах он, господин», – убежденно сказал Литос. «Мах! Глаза нам отвел, не иначе». «Мах! С даром соприкосновения умов», – словно невзначай сказал отец Флатис. «Не очень сильный, я думаю, что не больше шестой степени, ну или пятой, но никак не выше». Оглядев наши, ошарашенные такой осведомленностью лица, священник хмыкнул. Не торопясь выбрал с ближайшей тарелки моченый грибок и, лишь употребив его по назначению, пояснил. «Я обучался в Имперской Академии Магов, до того, как избрал иной путь. Но сейчас не об этом речь. Литос, скажи, во время заминок со следами у тебя не возникало чувства, что на тебя кто-то смотрит?» «Было такое, святой отец», — удивленно подтвердил Литос. «Тяжелый такой взгляд в спину, ненавидящий. Но стоило обернуться, как это чувство пропадало». «Все верно», — удовлетворенно кивнул священник. «Он и правда отвел вам глаза. Уверен, что когда вы искали его в кустах и на деревьях, он стоял в шаге от вас и наблюдал. Когда вы уходили достаточно далеко, он опять ударялся в бега. Так и ушел». «Интересно», — протянул я свое излюбленное словечко. «С каждым днем отец Флатис преподносил все больше сюрпризов. Так, глядишь, скоро выяснится, что он происходит из королевского рода. Чем темный не шутит?» «Отец Флатис, а откуда такой твердый вердикт? о силе магического таланта этого Ситоса Ван Мерти. Почему уж он в не высшей степени? Будь он магом высшего ранга, то сейчас Литос не сидел бы здесь и не уплетал это удивительно вкусно приготовленное жаркое за обе щеки, усмехнулся отец Флатис. И не церемонясь, пододвинул поближе к себе блюдо с мясом. Ты принял правильное решение, когда решил отправить в погоню сразу 6 воинов. Магу просто не хватило сил справиться с таким количеством людей. Это их и спасло. То есть, будь их меньше, то этот Ван Мерти убил бы их, уточнил я. Но зачем же сразу убил? Таким допром в диких землях не разбрасываются, покачал головой священник. Думаю, будь у мага побольше сил, то сейчас он добирался бы до пограничной стены не один, а в компании верных слуг, готовых выполнить любую его прихоть. Не стоит недооценивать силу магов-ментантов. Судя по побледневшему Литосу, охотник в красках представил себя в роли безвольного раба, и я поспешил его отвлечь. «И когда вы старика окончательно потеряли?» «На 2-й день, господин», – приходя в себя, ответил охотник. «Пока мы его по ущелью преследовали, то знали, в какой стороне искать, выход-то один, а как из ущелья вышли, то и след потеряли. Старика словно сам темный оберегает. Начавшийся снегопад все следы укрыл. Мы еще 30 дней круги нарезали, да все впустую, ни единого следа не нашли, словно испарился». «Другие следы были?» – мимоходом спросил здоровяк. «Нет», – уверенно ответил следопыт. «Пару раз на заячий след натыкались. Стадо оленей в ельнике заметили. Больше ничего. Так и вернулись ни с чем. Простите, господин, подвел я вас». «Не подвел», – отрицательно покачал я головой. «Главное, что вернулись в целости и сохранности. Значит, старик ушел, и я почти уверен, что сейчас он движется к пограничной стене. Без лошади, без одеял и без запасов еды. Кто-нибудь заметил, было ли у старика оружие? В снятых с его коня сумках оружия я не нашел». «Кажется, на поясе кинжал висел», – неуверенно сказал Рикар. И, почесав затылок, добавил. «И небольшая сумка на боку. Больше ничего не заметил». «Я тоже краем глаза зацепил», – подтвердил Литос. «Была сумка». «Ясно, у старика кинжал. И сумка с неизвестным содержимым. А на нашей стороне ударившие морозы, снегопады, все остальные опасности диких земель, включая шурдов и долгие дни пути до границы с империей. Меня такой расклад более чем устраивает. На этом и остановимся. У нас своих проблем хватает. Рикар, пошли кого-нибудь за тезкой. И раз уж мы все здесь собрались, давайте-ка обсудим наши дела».